У меня даже в ноздрях засвербило. Джоан была чемпионкой колледжа по прыжкам через коня. И я решила, что в этом наверняка есть и что-то большее. Во всяком случае, я не удивилась бы, узнав, что она спит в стойле. Джоан порылась в раскрытом чемодане и извлекла оттуда пригоршню газетных вырезок. «Вот, погляди-ка». На первой из вырезок была помещена большая фотография девицы с черными провалившимися глазами и с черными губами, разъехавшимися в нелепой ухмылке. Я не могла понять, где они сумели отыскать такое страшилище, пока не заметила блумингдейлских сережек и блумингдейлского ожерелья, сиявших на этой кромешно-черной фотографии, как крупные, ненатурально крупные, фальшивые, вроде елочных, звезды. Пропала студентка колледжа, мать в смятении. В заметке, помещенной под фотографией, сообщалось, что эта девица исчезла из дому 17 августа в зеленой юбке и белой блузке, оставив записку о том, что она отправляется в длинную прогулку. «Когда к полуночи мисс Гринвуд не вернулась домой», — значилось в заметке, ее мать обратилась в городскую полицию. На следующей фотографии мы с матерью и с братом были изображены втроем. Мы сидели во дворике нашего дома и улыбались. Я не могла взять в толк, кто и при каких обстоятельствах ухитрился нас заснять, пока не заметила, что у меня на снимке шаровары и белые тапочки. И вспомнила, что так я одевалась тем летом, когда работала в огороде, и что как-то раз к нам заехала Додо Конвей и сделала несколько семейных фотографий. Миссис Гринвуд попросила о публикации данного снимка в надежде на то, что его появление в газете придаст ее дочери решимости вернуться домой. Опасное снотворное исчезло из дому вместе с пропавшей студенткой. Темный, явно сделанный ночью снимок, изображающий дюжину людей в лесу. Их лица выглядят на нем как луны. Сперва я решила, что люди, идущие по краям живой цепи, смотрятся как-то странно и больше похожи на карликов. Но потом я сообразила, что это не люди, а собаки. Служебные собаки мобилизованы на поиски пропавшей студентки. Сержант полиции Билл Хайндли настроен пессимистически. «Пропавшая студентка найдена, она жива!» На последней из фотографий несколько полицейских втаскивают нечто бесформенное в карету скорой помощи. Нечто завернутое в одеяло, нечто длинное и даже на взгляд нелепое. Из свертка высовывается, похожая на капустный кочан, голова. И тут же рассказывается, как моя мать отправилась в подвал, чтобы заняться еженедельной стиркой, и вдруг услышала какие-то жалкие всхлипы, доносящиеся из вентиляционного люка, о котором все давно уже забыли. Я положила вырезки на белое покрывало, которым было застлано постель Джоан. «Забирай их себе», — сказала она. То, что надо для семейного альбома.